«Жизнь под диктовку» и «Таинственное похищение». «Не та, не та!» — эта мысль, словно клюв дятла, долбила мозги. «Сны! Странные, если не сказать страшные сны. Неясные образы, смутные лица. Почему вдруг? Почему?» Вера лежала в своей уютненькой кроватке и силилась вспомнить виденный сон. Хотя бы его четкий обрывок. Что-то случилось. Но что? Кажется, она летала во сне. Давным-давно не было ничего подобного. Когда-то в детстве. Да, в детстве на даче. Высокий откос над маленькой речкой. Песчаный отмель внизу. Она разбегается и летит. Искрятся струи потока. Из воды выпрыгивают маленькие серебристые рыбки. И все вокруг пронизано светом. Ярчайшим солнечным светом. Но нынешний сон был вовсе не такой. Если его что и пронизывало, так это мрак. Море мрака. И тут она вспомнила. Ночь, кладбище, склеп, мертвецы. И баронесса Амалия. Теперь Вера в ее власти. Да, избавиться от призрака не удалось. Все эти номера с раздеванием, костром, сожжением бумаги ни к чему не привели. Оказались всего-навсего клоунады и только. Ну что ж, придется жить по правилам, устанавливаемым Амалией. Тут Вера по исконно русской привычке попыталась разобраться в своих чувствах. Сожалеет ли она, что не смогла одолеть баронессу? Как будто. Но сожаление было такое неясное, смутное и даже как бы приятное. Ощущение напомнило ей потерю невинности. Словно она избавилась от чего-то одновременно и очень дорогого, и очень тяготившего. Что же, теперь придется жить под диктовку Амалии. Хорошо это или плохо? В чем-то, может, и хорошо. Не нужно ломать голову, как поступить в том или ином случае. Все уже предопределено. Жизнь расписана наперед, все как в инструкции. Выйдешь замуж за Павла Борисовича, переедешь в Москву. Не об этом ли она мечтала? Сытая, благополучная жизнь. Пойдут ребятишки, бароны фон Торн. Вера усмехнулась. Не было ни гроша, да вдруг Алтын. Оказывается, она тоже баронесса. Кто бы мог подумать? Мысли невольно перескочили на будущих родственников. Так называемые папа и мама. Строят из себя. Как там выразилась эта шлюховатая тетя? Кажется, так, издревле старая и новая знать роднились между собой. Тоже мне аристократы выискались. Князи из грязи. Их деды свиней пасли, а нынче они народом правят. Мамаша крупный хозяйственник. Какой к черту хозяйственник? Директриса в гастрономе. На дефиците сидела. Сама хапала и с другими делилась. К тому же за спиной муженек, секретарь обкома. За ним точно, как за каменной стеной, никто не страшен. И теперь они оба при деле. Она хозяйка магазина, он управляющий банком. Трудяги. И сынок ихний, тот еще мудрец. Она вспомнила Титикаку и засмеялась. Вот если бы Жюль Верн, ну, увы, исчез, растворился. Испугался? Наверное. А может, что еще? Может, прячется где-то и ждет? Однако чего ждать? Теперь все решено. Она решила... За нее решили. Какая разница? Цель достигнута. Вера представила себе нудистский пляж в Коктебеле. Она без всего, и вокруг все без всего. И никто никого. И вот если бы так и в жизни. «Хватит дремать», — одернула она себя. «Пора подниматься. Подниматься и жить». И началось. «Выйти замуж на и нет ни комару начхать», — поучала Веру будущая свекровь. Они сидели на огромной кухне в квартире Величко. За старинным круглым столом покуривали, попивали кофеек и обсуждали детали будущей свадьбы. Мадам Величко благосклонно улыбалась девушке, морщила от сигаретного дыма свой вздернутый нос персидской кошки, благоухала кинзой и поучала, поучала. «Ты, Верулька, должна соответствовать своему титулу, как-никак аристократка. Все в городе уже знают, что наш Павлуша женится на баронессе. Понятно, не каждому это по нраву. Взять хотя бы Алису Вячеславовну Мземельскую, она на Зареченском рынке смотрящая». Директрис, другими словами. Так вот, у Алиски тоже сынок на выданье. Помоложе Павлуши, но тоже в самом соку. Мадам Величко сделала пренебрежительную гримаску. Криминальный авторитет районного масштаба. Так Алиска, когда ей сказала про тебя, ну что баронесса, аж с лица сбледнула. И где, говорит, вы ее отыскали? Врешь, наверное. Это она мне. А ей про крестовый поход выложила и про львиное сердце. Заткнула пасть, короче. Ей, бедолаге, крыть нечем. Ее Андрюшенька все с легкими девицами кружится. А жениться-то пора. Материнское сердце болит. Где взять подходящую? А тут я и толкую про тебя. Конечно, завидно. Ладно, проехали. Теперь о самой свадьбе. Ты как себе это представляешь? Наверное, в ресторане, сказала Вера. Это само собой. В каком? Не знаю даже. В каком-нибудь хорошем. В Савое. Вера вспомнила о недавней гулянке в Савое с ныне покойным Сабуром и отрицательно покачала головой. Ты права, отозвалась мадам Величко. Там зал не подходит. Маленький. Человек 100 всего-то и влезет. А вы сколько гостей решили пригласить? Как минимум 300 душ, а может и 500. Зачем столько? Разве не понятно? Престижно. Представляешь, 300 рыл. Завтра по всему городу говорить будут. Мол, велички-то дали так дали. Потом подарки. Прикинь, 300 душ. От каждого хотя бы по сотне. Уже 30 тысяч. А дарить будут никак не по сотне, а по тысячонке. Уж поверь мне. Вот за 100 лет и окупится. Ну, почти окупится. Теперь потолкуем о транспорте. Машин должно быть много, это само собой. А центральная, ну, та, в которой вы поместитесь, нужна крутая. Самая крутая, которую только можно сыскать. Мне кажется, подходит лимузин. Линкольн, скажем, длинный такой, белый. Только белый. И ты вся в белом, как в пене. Афродита? Павлуша, конечно же, в смокинге. Атласные лацканы, сверкающая снежная сорочка, галстук бабочка. Картинка? Мадам Величко причмокнула. Насчет платья для тебя я уже договорилась. Поедем в салон, выберешь, какой понравится. Брюлики я тебе выдам. Своих-то нет? Эх, вы аристократия. Что еще? Стол. Это я сама. Все-таки где гулять? А если за городом? В 10 километрах от Сорочинска есть вполне приличное заведение. Чищоба называется. Бывший пионерский лагерь. Конечно, нынче там все реконструировано. Главный корпус, он же парадный зал. В таком, знаешь, древнерусском стиле. Стены бревенчатые, на них разные железяки висят. Мечи, щиты, картины тамошних времен. Полумрак при желании можно устроить. Жаровня на улице громадная, можно хоть быка зажарить. И зажарим. Если не быка, то пару свиней точно. Или баранов. Чучмеков призовем. Они все исполнят как следует. Прилегающая к Чищобе территория большая, к тому же огорожена. И лишних глаз не будет. Конечно, охрану придется нанять. Крепких ребят, чтобы за порядком присматривали. Чем больше Вера слушала весь этот с ее точки зрения маразм, тем больше ей хотелось вскочить, опрокинуть на голову мадам Величко, стоявшую на столе вазочку с персиковым вареньем, и бежать отсюда без оглядки. Вместо этого она спросила у будущей свекрови. «А как мне вас называть?» «Меня-то? Можешь по имени-отчеству Елены Евгеньевны, а лучше мамой». «Да, конечно, мамой. В самый раз будет». Вера томилась. Она никак не предполагала, что процесс подготовки к бракосочетанию окажется столь мучительным. Сама свадьба казалась ей чем-то в высшей степени архаичным и нелепым. Угнетающе вульгарный в своей роскоши автомобиль, украшенный разноцветными лентами и колокольчиками. Белые лебеди на капоте. Ужас! Она надеялась, все будет значительно проще и современнее. Небольшое торжество, человек на 20 в каком-нибудь скромном заведении, потом свадебное путешествие. Куда? Да ей, собственно, все равно. Туда, где тепло. А тут? Но противиться она была не в силах. Словно громадный паук опутал ее невидимой, но упругой и плотной паутиной, вырваться из которой не представлялось возможным. Разумом Вера понимала, ей не место в этой квартире, в этой семье. Однако не могла ничего поделать с собой. А день бракосочетания все приближался и приближался. Уже почти готово подвенечное платье, в котором Вера казала себя огромным, бесформенным клоком пены. Уже осмотрено и оценено со всех сторон место будущего празднества. Закуплено невероятное количество продуктов и спиртных напитков. Круговерть, в которой непрерывно находилась Вера, не давала ей сосредоточиться на личных переживаниях. Не до этого было. То нужно спешить на примерку, то выбирать туфельки, то осматривать автомобиль, в котором она будет раскатывать весь день свадьбы, и прикидывать, как лучше разместиться, чтобы, не дай бог, не помять подвенечный наряд. Ее вдруг окружил соном неизвестно откуда взявшихся подруг. Сверхсовременнейших девиц, непрерывно куривших и бурно жестикулировавших по поводу и без повода. Девицы еще вчера были ей совершенно незнакомы, но ныне безо всякого стеснения называли ее либо Веркой, либо Верунчиком и давали многочисленные, почти всегда бессмысленные советы. К примеру, одна из них, высокая, рыжеволосая, с лошадиными зубами, откликавшаяся на имя Марлен, твердила: «От фаты нужно категорически отказаться, поскольку это не только не модно, но и вульгарно. Взамен нужна огромная, опять же, белая шляпа с мохнатым черным пауком, искусственным, конечно же, прикрепленным к тулье». Другая девица, прозывавшаяся Манюней, считала, что и в пенообразных платьях давным-давно никто не щеголяет. А нужно нечто легкое, как воздух, и совершенно прозрачное. И чтобы сквозь него все могли лицезреть роскошное парижское белье, непременно белое. На последнем биеннале в Венеции такой наряд продемонстрировал дом моды Живанши, толковала Манюня, и он произвел фурор. Однако мадам Величко решительно отмела новомодные веяния. «Одета невеста будет так, как считаю нужным я», — категорически заявила она. «Исподнее демонстрировать некому, да и незачем. В огромной шляпе она не влезет в лимузин». Так в бесконечных спорах и суете проходили дни. Только поздно вечером, оказавшись в своей квартирке в одиночестве, Вера немного приходила в себя и могла перевести дух. Однако сил на размышления уже не хватало. Она валилась с ног от усталости. А посему тут же падала на кроватку и засыпала. Последнее время даже сновидения перестали посещать ее. Баронесса больше не являлась, но Вера постоянно ощущала ее присутствие. Особенно чувствовалось оно в тот момент, когда Вера стояла перед зеркалом. Похоже, в прошлой жизни Амалия была большой модницей, и девушка, раньше невеликая охотница разглядывать себя, ныне часами могла не отходить от него. Иногда Вере чудилось. В зеркальном отражении мелькало нечто неуловимое, мгновенно возникавшее и тут же таявшее, видимо, лишь ей одной. Глаз успевал зафиксировать девичий силуэт, который исчезал, так и не успев проявиться полностью. И вот, наконец, настал день свадьбы. Стояла середина ноября. Субботнее утро выдалось ясным и солнечным. Снежный покров еще не установился, но легкий морозец пощипывал щеки и уши. Воздух пах свежеразрезанным арбузом и вчерашними щами. На голых ветвях огромных тополей, росших в Верином дворе, словно в ожидании событий, расселись встрепанные вороны, время от времени оглашавшие окрестности хриплым карканьем. Квартирка на втором этаже была наполнена людьми. Тут присутствовали новоявленные подруги Марлен и Манюня, размалеванные, расфуфыренные. Какие-то суетливые старухи с бегающими, шарящими по вещам взглядами, отрекомендовавшиеся свахами. А также немногочисленные сотрудники женского пола из Вериной газеты. Руководила свадебными мероприятиями тамада. Немолодая толстая баба, размалеванная настолько ярко, что Вере казалось, перед ней переодетый мужчина, прячущий свой пол под гротесковым макияжем. Баба была протеже мадам Величко, и поэтому вела себя по-хозяйски, указывая, распоряжаясь направо и налево. Кстати, именно мадам Величко настояла на соблюдении старинных, по ее мнению, обычаев, долженствующих придать мероприятию видимость исконно национального действа. Обряд, с которого должно начаться бракосочетание, назывался «Выкуп невесты». Состоял он в том, что несколько молодых людей, друзей жениха, следовавшего непосредственно за ними, должны явиться в дом нареченной и потребовать ее на выход. В свою очередь, подружки отдадут невесту исключительно за выкуп, приготовленный посланцами жениха. Загодя тамада, которую звали Шура, провела репетицию предстоящей акции, осталась довольна. Теперь предстояло провести обряд уже вживую. В качестве подружек невесты, кроме уже названных Марлен и Манюни, выступили также немногочисленные представительницы женской части коллектива редакции газеты «Путь наверх», исключая несчастную секретаршу главного Анжелу, секретутку, которая, узнав о предстоявшей женитьбе Павла Борисовича, и на ком, слегла и на работе не показывалась. Наиболее деятельное участие в процедуре выкупа проявила уже упоминавшаяся в нашем рассказе редакционная техничка Нелли Федуловна Замалетдинова. Женщина крупная, физически крепкая и склонная к грубым шуткам. К тому же Нелли Федуловна неплохо знала практический ход мероприятия. И хотя тамада Шура несколько опасалась лихого нрава Нелли Федуловны, она очень надеялась на нее в плане четкого проведения мероприятия. И Замалетдинова обещала не подкачать. Если с кворумом подруг невесты наблюдалась некоторая напряженка, то в друзьях жениха недостатка как раз не было. У Павла Борисовича имелось большое количество знакомых, полузнакомых, да и почти неизвестных молодых людей, готовых в трудную минуту всегда прийти на помощь. Эти плохо знавшие друг друга, однако подогретые и сплоченные алкоголем люди, били копытами, рвались в бой. Требовалось всего лишь захватить невесту и передать ее из рук в руки нетерпеливому жениху. Нужно сказать, Павел Борисович, как, впрочем, и Вера, не одобрял псевдонародные обряды. Будь его волей, он плюнул бы на всю эту канитель и укатил в чищобу развлекаться. Однако ослушаться мать он оказался не в силах и посему, скрипя сердце, принял условия игры. Итак, генеральное сражение началось. Человек пять особо рьяных и нетерпеливых с воплями ворвались в подъезд, где уже стоял заслон из защитниц твердыни. «Подайте сюда невесту», — орали мужчины. «Выкуп», — громогласно возвестила Нелли Федуловна. «Какой желаете получить?» «Денежный. И сколько же вам нужно?» «Чем больше, тем лучше». Нелли Федуловна вела диалог с захватчиком несколько односложно, зато очень веско. Предводитель нападавших, а таковым был также известный читателям корреспондент газеты «Путь наверх» Ферапонт Головатый, швырнул на пол горсть монет. «Хватит этого?» «А чего это ты соришь деньгами?» – завопила Нелли Федуловна. «Я что же, и собирать их буду?» «Нет, голубок, так дело не пойдет». «Может, этого хватит?» – нападающий Ферапонт сунул обороняющейся стране пачку мелких купюр. «Мало!» – безапелляционно заявила стражница. «Тогда вперед, ребята!» – вскричал Головатый и ринулся на загородившую проход Нелли Федуловну. Однако не тут-то было. Оттеснить Замалетдинова оказалось так же непросто, как протолкнуть пробку внутрь наполненной вином бутылки. Волна нападавших рассыпалась, наткнувшись на ее могучие телеса. «Выкуп давай!» – заревела могучая татарка. «Да где же тебе его возьму?» – растерянно произнес Ферапонт Головатый. «А какое мое дело?» От перенесенной встряски Нелли Федуловна слегка подзабыла правила и нормы разговорного русского языка, хотя в обычной ситуации она изъяснялась вполне нормально. «Не пропускает», — скорбно сообщил Ферапонт Головатый, сунувшемуся в подъезд Павлу Борисовичу. «Еще денег требует». Тот протянул Головатому несколько крупных купюр. «Этого хватит?» — спросил Ферапонт, протягивая Замалединовой пятисотенную. Деньги, словно по мановению фокусника, растаяли в воздухе, и Нелли Федуловна несколько посторонилась, пропуская Ферапонта. Однако тут же, словно человекообразная обезьяна, пригнувшись, бросилась вперед и в мгновение ока загородила своими телесами квартирную дверь. «Выкуп!» — вновь завопила она. «Да сколько ж можно?» «Постой, Нелли!» — попытался образумить защитницу подступов к невесте и направить ее требования в нужное русло Тамада Шура. «Потребуй, чтобы он какой-нибудь номер исполнил». «Вставай на башка!» — потребовала у Ферапонта Нелли Федуловна. «Чего? Вставай на башка!» «Не понял». «На голову, значит, стойку делать придется», — подсказали сзади более сообразительные товарищи. «Не умею». «Вставай на башка!» — как заведенная твердила татарка. «Погоди ты со своей башкой», — рассердилась Тамада Шура. «Пускай песню какую-нибудь споет». «Вставай на башка!» — потеряв всякое соображение, продолжала орать Нелли Федуловна. Прошло не меньше 15 минут, прежде чем удалось образумить разбушевавшуюся татарку, и Вера наконец оказалась в руках нападавших. Довольно бесцеремонно ее сволокли со второго этажа, и вот она уже стоит возле подъезда перед женихом. В ходе транспортировки прическа невесты слегка растрепалась, а пенно-белый наряд оказался чуть примят. Вокруг Веры суетились подружки, приглашенный визажист, пытаясь вернуть ей задуманный, но немного поврежденный облик. Жених с индифферентным выражением лица топтался чуть поодаль и что-то жевал. Уж не Наполеон ли? И тут произошло вовсе незапланированное событие. К невесте подскочил неизвестный молодой человек, грубо схватил ее за руку и потащил к стоящим поодаль «Жигулям» 10-й модели. Бесцеремонно, не щадя пенного платья, затолкал ее в машину, и «десятка» сорвалась с места. Некоторое время столпившиеся возле подъезда люди, включая жениха, пребывали в полнейшем недоумении. Никто не мог понять, что, собственно, происходит. Как объяснить внезапное умыкание невесты? Заранее ли это задуманный ход или налицо незапланированная акция? Кто, в конце концов, этот молодец, столь бесцеремонно обошедшийся с невестой? И куда он ее повез? Первой пришла в себя сваха Шура. «Украли!» — завопила она. «Украли невестушку нашу!» «Вай!» — вторила ей Нелли Федуловна. «Шайтан ее похитил! Давай догоняй, Пашка!» И только тут часть присутствующих пришла в себя. «По машинам!» — заревел Ферапонт Головатый. «Поймать их! Немедленно схватить!» Захлопали двери, взревели моторы. Только жених оставался спокоен. Павел Борисович задумчиво стоял посреди двора, словно происходящее не касалось его. Возможно, он обдумывал, анализировал случившееся, прикидывал, что из всего этого выйдет. Потом главный редактор газеты «Путь наверх» достал из кармана смокинга мобильник, нажал кнопку и произнес: «Мама, а Верку-то украли». Читатель, наверное, уже догадался, кто похитил Веру. Конечно же, этим человеком оказался Жюль Верн. Появление дружка, которого Вера не видела уже недели две, произвело на девушку двойственное впечатление. С одной стороны, она, конечно же, обрадовалась, поскольку считала, добрый молодец испугался, залег в кусты. А нет, вот он. Явился собственной персоной. Но с другой, Вера испугалась. Испугалась за него. Баронесса слов на ветер не бросает. Раз решила жить со свету, значит, живет. Поэтому тон девушки поначалу был не слишком дружелюбным. «Ты зачем приперся?» — недовольно спросила она. «И куда меня везешь? Из-под носа у жениха утащил, а ведь сегодня моя свадьба. Разворачивайся и вези назад». «А ты его разве любишь?» — трагическим голосом вопросил Жюль Верн. «Любишь, не любишь, какая разница? Мне нужно свою жизнь устраивать, а он наиболее подходящая кандидатура для мужа». «Ну да, конечно, из хорошей семьи, перспективен, собирается стать депутатом Думы». «Именно. И главное, Амалию его кандидатура полностью устраивает». Вера промолчала. «А моя нет». «Чего ты мне голову морочишь? А знаешь, я нашел способ, как избавиться от баронессы». «Интересно послушать». «Я женюсь на тебе». «Чего?» «Женюсь. Делаю тебе официальное предложение». «Амалия не позволит». «А сама-то ты хочешь?» Вера задумалась. Все было так неожиданно. «Понимаешь, других вариантов не существует», — стал развивать свою мысль Жюль Верн. «Она, эта Амалия, захватила твою сущность, но пока что не полностью. Еще есть время побороться. Но времени это крайне мало. До сегодняшнего вечера всего лишь. А потом баронесса меня уничтожит, и тебя заставит выйти замуж за этого Павла Борисовича. Но если ты поступишь по-своему, значит, она окажется не у дел». «Почему это?» «Да как же ты не понимаешь? Ты чего у нее просила? Найти себе мужа. А если выйдешь за меня, просьба останется невыполненной. Ты обойдешься без ее помощи. а значит, ее участие в твоей жизни больше не требуется, она останется с носом. Возможно, ты прав, произнесла Вера. Невозможно, а точно. Но она все равно отомстит. Как? Уничтожить тебя. Зачем ей это? После того, как выйдешь замуж за меня, ты для нее больше не будешь представлять какой-либо интерес. А мстить? Не знаю, есть ли у мертвых такая привычка. Думается, нет. Она просто не даст тебе осуществить задуманное. Почему ты? Сейчас день, и до часа мертвецов еще достаточно далеко, потом на мне крест. И тебе советую надеть, ты же крещеная? Вера кивнула. Тогда возьми. Жюль Верн достал из кармана и протянул Вере крестик на цепочке. Ну что ж, золотой? Спросила девушка, разглядывая крестик. Какая тебе разница? Считай это мой свадебный подарок. Надевай скорее. Не додевай, нельзя! Услышала она голос где-то в глубинах сознания. Чего ж ты тянешь? Спросил Жюль Верн. «Не надевай!» — раздался внутри ее неистовый вопль. Веру затрясло. Цепочка проскользнула у нее меж пальцев. «Что с тобой?» — спросил Жюль Верн, скосив взгляд на девушку. «Не знаю». «Ты же вся дрожишь. В чем дело? Скажи». «Она». «Ясно. Тогда я сам». Жюль Верн прижался к обочине, повернулся к Вере, поднял с пола выпавший крест и застегнул цепочку на шее Веры. «Вот и все», — заключил он. «Лучше стало?» «Ага. Тогда поехали. Куда?» «Да в церковь же, я договорился. Маленькая церквуха на твоей родной кладбищенской заставе. Даже ее купола видны из твоего окна. Ехать совсем недалеко. Там служит отец Владимир. Он нас и повенчает». Вера была согласна на все. Она вдруг поняла, ничего плохого произойти уже не может. Однако состояние, в котором она пребывала, было похоже на сон. Только сон наяву. И лишь в церкви, когда седенький батюшка над треснутым тенорком произнес: «Венчаются раб Божий Юлий и раба Божья!» И лишь в церкви, когда седенький батюшка над треснутым тенорком произнес: «Венчаются раб Божий Юлий и раба Божья!» Пелена одури вдруг спала, и Вера почувствовала, как она счастлива. Эпилог. «Это все?» — спросит удивленный читатель. «Почему так быстро кончилось? Где эпохальные события? Где роковые битвы с мертвецами? Где, в конце концов, грозные заклинания, долженствующие поставить нечисть на место? Словно не роман ужасов прочитан, а самая элементарная бытовуха, в которой фигурирует любовь-морковь, а не страсти-мордасти. К сожалению, на этом приходится поставить точку, поскольку никаких сверхъестественных событий с нашей героиней больше не происходило. Прав оказался Жюль Верн, когда предположил, что мертвецы не склонны к мщению. Да и зачем им? Мщение — удел живых. Они пребывают, пускай и в убогой, мутной и скучнейшей, но все-таки в вечности. А тем, кто обитает в вечности, людские страстишки не свойственны. Одним словом, баронесса больше не показывалась. Первое время Вера с трепетом ждала ее появления, страшилась темноты и почти не смотрела в зеркало. Однако дни складывались в месяцы, кончилась осень, пролетела зима, да и весна миновала, а Амалия так и не дала о себе знать. Выходит, успокоилась. Иногда Вере казалось, никакой баронессы не существовало. Все это игра воображения, то и совсем бред потрясенного сознания. И не ходила она ненастной ночью на старое кладбище и не просила мертвеца подыскать ей жениха. Приснилось все это. Приснилось и только. Однако, как ни странно, Веру время от времени тянуло на кладбище. Ей хотелось побродить между могилок, почитать интересные надписи на надгробиях, да просто погулять там. Только усилием воли Вера справлялась с этим странноватым желанием. Но однажды все-таки решилась. Правда, отправилась туда не одна, а в сопровождении Жюля Верна. Стоял июнь. Доцветала сирень, и своим тяжелым погребальным ароматом наполняла окрестности старого погоста. Пламенели цветы шиповника, духовито благоухали заросли донника. Вера и Жюль Верн медленно брели по едва заметной тропинке мимо покосившихся и повальных памятников, мимо скорбящего ангела с обломанным крылом, мимо черных крестов. Вскоре над сонмищем надгробий возник памятник Вове Диденко. Мальчик в коротких штанишках, как обычно, стоял на своем пьедестале, указывая дланью куда-то в светлую даль. Нос на его лице по-прежнему отсутствовал, но на этот раз обе кисти рук были в целости и сохранности. Супруги полюбовались на Вову и двинулись дальше. Наконец, над зарослями кустарника возникла крыша склепа фон Торнов, а потом показались и массивные ворота входа. На них, как всегда, красовались огромные ржавые замки. «Не желаешь слазить внутрь?» — с усмешкой спросил Жюль Верн. «Нет, спасибо, я там уже бывала», — отозвалась Вера. «Как знаешь». И они остановились перед входом. Похоже, после той памятной осенней ночи тут больше никто не бывал. На ступеньках валялся всякий хлам, извлеченный из склепа в прошлый раз. Жюль Верн наклонился и поднял какой-то грязный комочек. Он плюнул на него и обтер ладонью. Комочек вдруг сверкнул мерцающим фиолетовым светом. «Аметистовая пуговица», — сообщил Жюль Верн. «Старинная, ценная вещь. Возьми на память. Не исключено, что она принадлежала Амалии Фонторн». «Убери», — сказала Вера, отодвигая руку мужа, отрицательно мотая головой. «Оставь, пожалуйста, здесь. Не нужно мне никаких напоминаний о ней». И они зашагали домой. Хотелось бы сказать несколько слов и о других действующих лицах нашего повествования. Главный редактор газеты «Путь наверх», кстати, Вера покинул ее гостеприимные стены, Павел Борисович Величко, выборы в Государственную Думу проиграл, однако не особенно расстроился. Нынче он баллотируется на ответственнейший пост главы города Сорочинска. Он так и не женился и продолжает роман со своей секретаршей. Пирожный Наполеон Павел Борисович обожает до сих пор. В психиатрической больнице раскрыта группа извращенцев-уголовников, состоявших из медицинского персонала разных должностей. Извращенцы, пользуясь бесконтрольностью, не только глумились над больными женского пола, но и проворачивали дела похлеще, а именно за определенную мзду помогали упрятывать в Липке, если читатель помнит, так называлась психбольница, одиноких стариков и старух с целью признания их невменяемыми. Квартиры несчастных доставались бандитам. К счастью, компетентные органы положили этим безобразием конец. Главарь, а им оказался тот самый насильник Юрий Афанасьевич Котовский, пытавшийся обесчестить Веру, получил 12 лет. Катя Найденова, в девичестве Бурдемагина, выгнала пьющего мужа, познакомилась с немолодым евреем и уехала с ним в Израиль, прихватив с собой бабу Фросю. И, наконец, Нелли Федуловна Замалетдинова тоже оставила стены редакции и подалась в свахи. Ныне она организует торжества на мусульманских свадьбах. А что же с Верой и Жюлем Верном? Да все в порядке. Музейный бизнес процветает. Многочисленные экскурсии любознательных туристов посещают пирамиды музея допотопного быта, в котором Вера служит экскурсоводом. Жюль Верн продал десятку и купил подержанный Мерседес. Вот вроде бы и все. И еще одна занимательная подробность. Древний бревенчатый дом, в котором проживала наша героиня, как и остальные дома кладбищенской заставы, решено было снести, а на их месте построить развлекательный комплекс. И Вера получила двухкомнатную квартиру в новом доме. Перед переездом Жюль Верн решил аккуратно разобрать облицовку печи, снял с нее замечательные изразцы, на которых в голубых тонах изображены голландские молочницы и корабли, несущийся по бурному морю на всех парусах. Каково же было его удивление, когда, удалив несколько плиток из верхнего яруса облицовки, он обнаружил под ними тайник, в котором находилась шкатулка, полная золотых монет и старинных драгоценностей. Клад был сдан государству. Вот теперь все.